Как-то ночью мы спустились в подземку на Таймс-сквер. Впереди нас шел, слегка покачиваясь, пижонисто прикинутый парень. Оглядев его, Рой воскликнул. «Смотри-ка, чертовски знатный лох, мать его так! Давай проследуем, куда он пойдет». Лох сел на R.A.T. по направлению к Бруклину. Стоя на площадке между вагонами, мы терпеливо ждали, пока он явно не вырубится. Затем вошли внутрь. Я сел рядом, раскрыв «Нью-Йорк Таймс». Идея с «Таймс» принадлежала Рою, который говорил, что с ней я похож на бизнесмена. Вагон почти пустой, и там, где мы приземлились с лохом, незанятых сидений было метров на 6 в каждую сторону. Рой за моей спиной приступил к работе. Пижон начал ерзать, а один раз проснулся и взглянул на меня. В затуманенных глазах мелькнуло некое подобие раздражения. Сидевший напротив нас негр заулыбался. «Разит, дай Боже!» — шепнул мне на ухо Рой. «Он готов!» Рой увяз, не мог найти карман. Ситуация становилась угрожающей. Я почувствовал, как пот маленькими щекочущими ручейками стекает к локтям. «Давай вылазить!» — говорю я. «Да нет, знатный же лох попался. Он сидит на своем пальто, и я никак не могу попасть в карман. Когда скажу, падай прямо на него, а я тут пальто и сдвину. Пошел! Да какого хрена? Здесь же рядом никого, всего-то делов!» «Давай вылазить!» — повторил я. От страха похолодело в животе. «Он вот-вот проснется». «Да нет же, попробуем еще раз». «Пошел! Да что с тобой, черт возьми? Просто навались на него всем телом!» «Рой, ради бога, давай уберемся, он просыпается». Пристал, однако Рой сильно дернул меня назад, неожиданно резко толкнул, и я тяжело рухнул на пьяного. «Ну, хоть теперь получилось!» — прошептал Рой. «Что, карман?» «Нет, я убрал из-под него это чертово пальто». В этот момент мы уже выехали из тоннеля и были на эстакаде. Тошнотворный запах подкатил к горлу, и мышцы свело в холодной судороге в тщетной попытке взять себя в руки. Пижон находился лишь в полузабытье. Я полагал, что он в любой момент может вскочить и начнет орать. Наконец я услышал голос Роя. «Взял. Теперь пошли отсюда», — сказал я. «Нет, слушай, то, что я вытащил, всего несколько вшивых бумажек. А кошелек где-то в другом месте, и я хочу его найти. У него как пить дать есть кошелек». «Я ухожу», — повторил я. «Да подожди ты». И он так сильно зашебуршился за моей спиной, что с трудом верилось, что парень продолжает спать. На конечной остановке Рой поднялся и прошипел. «Прикрывай меня». Я встал впереди с газеты, заслонив его как только мог от других пассажиров. В вагоне оставалось только трое, но они сидели в разных концах. Рой в наглую, особо не заморачиваясь, грубо обшаривал карманы. «Вылазим», — сказал он. Мы вышли на платформу. Пижон проснулся и сунул руку в карман. Затем выбрался на платформу, подошел к Рою и заявил. «Ну ладно, чувак, гони обратно мои деньги». Рой пожал плечами и успокаивающе поднял руки наверх. «Какие деньги? Ты о чем вообще?» «Ты отлично знаешь, черт побери, о чем я. Ты лазил по моим карманам». Рой, протестующий, как бы в замешательстве, снова развел руками. «Да о чем ты таком болтаешь? Я твоих денег в глаза не видел». «А я тебя здесь на этой линии каждую ночь вижу. Это твой обычный рабочий маршрут». Он повернулся и ткнул в меня пальцем. «А вот и твой сообщник рядом стоит. Ну что, отдашь ты, наконец, мои бабки или нет?» «Какие бабки?» «Окей, извини, только не напрягайся. Вернемся вместе обратно в город. Может, оно и к лучшему». Неожиданно парень обеими руками вцепился в карманы роевской куртки. «Сукин ты сын!» — заорал он. «Гони мои бабки!» Рой ударил его по лицу и сбил с ног. «Какого ты?» Рявкнул он, и наигранная маска озадаченного миротворца слетела с его лица, как увядший лист дерева. «Убери от меня свои поганые руки!» Машинист, увидев разгоравшуюся драку, задержал отправление поезда, чтобы никто не свалился на рельсы. «Мотаем отсюда!» — сказал я. Мы быстро зашагали к выходу. Парень поднялся и рванул за нами. Обхватив сзади Роя, сжал его мертвой хваткой. Рой отчаянно брыкался, но никак не мог вырваться, даже пукнул от перенапряжения. «Убери от меня нахрен этого лоха!» — заорал он. Я дважды двинул парня по физиономии. Его пальцы разжались, и он упал на колени. «Выруби его нахуй!» — продолжал орать Рой. Удар ногой пришелся пижону в бок, и я почувствовал, как хрустнули ребра. Тот скуля схватился за это место обоими руками. «На помощь!» — закричал он, даже не пытаясь приподняться. «Ноги!» — крикнул я, услышав на дальнем конце платформы переливчатый полицейский свисток. Парень продолжал лежать, держась за бок, и через равные промежутки времени кричал. «Помогите!» Слегка моросил дождь. Я выбежал на улицу и, подскользнувшись, растянулся на мокром тротуаре. Встав у закрытой бензоколонки, мы посмотрели обратно на эстакаду. «Ну что, идем?» — предложил я. «Они нас видели. «Тогда мы не можем здесь оставаться». «Пошли пехом». Я заметил, что во рту совершенно пересохло. Из нагрудного кармана рубашки Рой вытащил пару дураколин. «Во рту сушняк. Не могу проглотить», — сказал он через некоторое время. Говорили на ходу. «Уверен, там из-за нас такой шум поднялся», — прервал Рой наше недолгое молчание. «Внимательно смотри за машинами. Если кто-нибудь будет подъезжать, быстро ныряем в кусты. Они, наверное, рассчитывают на наше возвращение в метро, так что самый лучший вариант — уйти как можно дальше». Мелкий дождь не прекращался. По пути нас облаивали все попадавшиеся навстречу собаки. «И если повяжут, будем лепить Горбатого. Смотри, не забудь», — повторял Рой. «Мы задремали и проснулись на конечной станции. Этот парень обвинил нас в том, что мы стащили его деньги. Мы перестремались, сбили его с ног и убежали. Они эту чушь собачью из нас попытаются выбить. Ты должен быть к этому готов». «Машина едет к нам», — крикнул я. «Слишком яркий свет фар». Заползли в кустарник на обочине и затаились, вжавшись в землю рядом с дорожным указателем. Машина медленно проехала мимо. Поход возобновился. Мне становилось все хуже, и казалось просто чудом, что нам вообще удастся добраться до дома к тетушке Эмми, которую я заначал в своей квартире. «Нам лучше разделиться, когда подойдем поближе», — советовал Рой. «Выбравшись отсюда, дальше мы уж как-нибудь друг друга отмажем. А если нарвемся на легавого, скажем, что гуляли с девицами и сейчас идем к метро. Этот дождь — редкая удача. Похоже, все легавые засели в ночных забегаловках за чашечкой кофе». «Господи!» — раздраженно рявкнул он. «Да не вертись же ты так!» Дело в том, что я оглянулся и бросил взгляд через плечо. «По-моему, оглядываться вполне естественно», — заметил я. «Для воров естественно», — сказал Рой. «В конце концов, добравшись до линии BMT, мы приехали обратно в Манхэттен». В своем комментарии Рой был краток. «Не думаю, что говорю только о себе, когда честно признаю. У меня сыграло очко. Ах да, вот твоя доля». И он протянул мне $3. На следующий день я сказал ему, что с бухоловством завязываю. «Я тебя не осуждаю», — сказал он. «Но на тебя это просто произвело неправильное впечатление. Если позанимаешься этим достаточно долго, подфартит обязательно.